Человека можно назвать космическим сейсмографом, отмечающим все происходящее в пространстве и на планете. Далеко не все отдают себе отчет в своих ощущениях, но если бы отдавали, многое бы прояснилось. Степень и тонкость чувствительности различаются так же широко, как и характеры человеческие, и строение их физических аппаратов. Закрытые центры, конечно, не позволяют ощущать и воспринимать многого, но даже и при центрах молчащих сердце реагирует на большие события и явления. Пространственные токи и пространственное неблагополучие действуют в той или иной мере на все организмы. Отсюда же плохое или хорошее настроение, радость или горе, ощущение легкости или тяжести. Влияние космических пространственных токов на людей очень сильно. Энергии дальних миров достигают Земли и воздействуют на каждый организм в зависимости от его структуры и особенностей. Астрофизика и астрохимия будущего сделают науку об этих воздействиях совершенно реальной, и она получит официальное признание. Прошлое, настоящее и будущее история Земли и человечества начертано в небе. Конфигурация небесных тел и сочетание их лучей, посылаемых на Землю, создают те условия, в которых протекает планетная жизнь. Зависимость эта велика. Она не отрицается, если речь идет об энергии Солнца или даже Луны, но дальше этого современная наука продвигается с большим трудом. Отрицание действительности не уничтожает ее, но лишает отрицателей знания многих рычагов жизни. Грядущая великая революция в области науки приведет к вратам истинного знания, которое не будет отрицать действительность.